В первый же день во дворении Каупервуда в новую камеру Бонхек в развалку подошел к еще открытой двери и покровительственным тоном спросил: «Ну как? Все свои вещи перетащили?» Собственно, он был обязан запереть дверь тотчас же после того, как заключенный вошел в камеру. «Да, сэр», — отвечал Каупервуд, предусмотрительно узнавший у Чепина фамилию нового надзирателя. «Вы, надо думать, мистер Бонхек?» «Он самый», — подтвердил надзиратель, немало польщенный таким проявлением почтительности, но еще более заинтересованный тем, что практически сулило ему новое знакомство. Ему не терпелось раскусить Каупервуда, понять, что это за человек. «Вы увидите, что здесь куда лучше, чем наверху», — заметил он. «Не так душно. Эти вторые двери наружу все-таки кое-что значат». «Ну, понятно», — не преминул вернуть Каупервуд. «Очевидно, это и есть тот дворик, о котором мне говорил мистер Десмос». Уши Бонхега едва ли не дрогнули, как у послушного коня при звуке этого магического заклинания. Ведь если Каупервуд в таких приятельских отношениях с Десмосом, что тот заранее описал, какая у него будет камера, то необходимо проявить к нему особую предупредительность. «Да, это ваш дворик. Но толку-то от него немного», — добавил надзиратель. «Начальство не разрешает находиться в нем более получаса в день. Конечно, ничего бы не случилось, если бы кое-кому разрешали оставаться там и подольше». Это был первый намек на взятку, на возможность купить известные послабления, и Каупервуд тотчас же понял, что к чему. «Как обидно», — сказал он, — «неужели даже и хорошее поведение не меняет дело?» Он ожидал ответа на свой вопрос, но Бонхек продолжал, как ни в чем не бывало. «Мне надо будет обучить вас ремеслу. Начальник сказал, что вы займетесь плетением стульев. Если хотите, мы можем сейчас же приступить к делу». Не дожидаясь согласия Каупервуда, он куда-то вышел и вскоре вернулся с тремя некрашенными стульями без сидений и связкой тростниковых стеблей или волокон, которые бросил на пол. Затем он торжественно возгласил: «Смотрите внимательно!» И стал показывать Каупервуду, как переплетать волокна, предварительно пропуская их сквозь отверстия по краям стула, как их подрезать и закреплять маленькими ореховыми колышками. Немного погодя, он принес шило, молоточек, ящик с колышками и кусачки. Продемонстрировав несколько раз, как получить те или иные геометрические узоры из полосок разной длины, Бонхек разрешил Каупервуду попробовать самому и стал через его плечо наблюдать за работой. Молодой финансист, быстро все схватывавший, будь то область умственного или физического труда, принялся за дело с обычной для него энергией и через 5 минут уже доказал Бонхегу, что может работать не хуже всякого другого. Конечно, быстрота и сноровка должны были еще прийти с практикой. «У вас дело пойдет на лад», — сказал надзиратель. — «В день полагается изготовить 10 штук. Первые дни, покуда вы не набьете себе руку, конечно, не в счет, а потом я зайду посмотреть, как вы управляетесь». «Ну, а про вывешивание полотенца за дверь вы, вероятно, знаете?» — спросил он. «Да, мистер Чепин объяснил мне это», — отвечал Каупервуд. «Большинство правил я теперь, видимо, знаю и постараюсь их не нарушать».